Глава 25. В мою спальню Наэль заглянула с опаской. Покрепче сжала в руках палку с рогатиной на конце. Потом посмотрела на привратника, трясущегося рядом. «Мешок крепче держи», — сказала сурово. «Может, я дока позову? Или кого из лакеев помладше?» Пролязгал зубами бледный, словно стена, мужик. И, казалось, на голове его образовалась пара лишних седых прядей. «С ума сошел! Наш мажордом совсем нерасторопный. Лакеев, тех, что помоложе, жалко, а ты сойдешь». Лицо привратника, круглое, с мешками под выпученными глазами, враз вытянулось. Он опасно покачнулся на меня, идущую позади, после чего взвыл нечеловеческим голосом. А дальше пришлось запихивать его в комнату под стоны и вопли молитв. «Помилуйте, леди Делора, у меня трое деток, трое! Аве Мария, спаси грешного, избави меня от нечистых! Оставите троих сироток! У-у-у!» Под нечистыми, я так поняла, он имел в виду нас, горничной. «Двоих», — поправила Наэль. «Троих», — выл привратник, упираясь ногами в паркетный пол и пытаясь ухватиться за дверную раму. «Один от розы поварихи». «Это от рыжей? Что, на ливневой улочке?» Наэль даже остановилась. «Вот же кобель!» И сверкнула глазами. Кобель побледнел еще сильнее. Рыкнул и попытался укусить меня за руку. Получил по своей наглой морде и еще хорошие крепкие словечки от меня услышал. Растерялся от неожиданности. Даже горничная застыла. Глаза у нее округлились от моего непереводимого русского лексикона. «А что вы хотели? Привратник меня за палец тяпнул». Под конец эмоциональной речи я еще добавила «моргал и выколю» и показала присущий этому выражению жест. Перес, а привратника звали именно так, перепуганно охнул и осел в наших с Наэль руках. И уже совсем обреченно просипел. «Пустите! Я жить хочу! Я гадов с детства боюсь! Я из-за этого в замок королевский даже по праздникам не хожу и леса избегаю! А-а-а!» Вскочил и рванулся. Не тут-то было. Мы с Наэль мужичку подножку подставили. Он покачнулся и опрокинулся на живот, а мы, довольные, прикрыли дверь в комнату. «Пустите, помогите!» – пронзительно орал привратник. Но никто на помощь несчастному не спешил. Остальная прислуга попряталась, еще когда мы начали искать помощников, с фразы «Кто на гада ползучего?». Даже славная кухарка и та спряталась в погребе. Привратника мы нашли у ворот. Он нас не слышал и не сразу понял, куда и зачем мы его повели. А уж когда понял... «О!» – застонала я, наклонившись над мужиком и хлопнув его по щеке. «Перес! Вы же мужчина, сильный и смелый!» «И мертвый!» – продолжал выть наш привратник, отказываясь подниматься. Пришлось нам с Наэль подхватить упирающееся тело под руки и тащить к кровати. «Ничего страшного», – пыхтела я. «Привратник весил не меньше 80 кило. Здоровый кабан. Ишь, как на герцогских харчах отъелся». «Я одеяло откину, Наэль гадину подцепит. Ты, главное, мешок открытым держи. Мы ее туда, и ты сразу хвать, если на тебя прыгнет». Перес внезапно притих. Мы остановились. Встревоженно посмотрели на мужика, а тот закатил глаза и... обвис на наших руках в обморочном состоянии. Мы с Наэль переглянулись, разом отпустили Переса. Его тушка шмякнулась на пол. «Последнее вы зря сказали», – покачала головой горничная, с грустью рассматривая распростертого привратника. «Хлипкий нынче мужик пошел». Пошевелила тело ногой. То не подавало признаков вменяемого состояния. «И где вы только такого нашли?» Мое удивление было искренним. «Вот если меня в ближайшее время не убьют, то всю прислугу заменю. Надо же, хозяйку оставить один на один со смертельной гадиной». И тут же поправилась. «Кроме тебя, Наэль». «Вот да», – проговорила Наэль с горделивой скромностью. «Что бы вы без меня делали?» Она посмотрела на мое задумчивое лицо. Я на мешок в руках Переса. Вытащила его из зажатых пальцев привратника. Наэль напряглась и подошла ближе к кровати. «Значит, я рывком сбрасываю одеяло, быстро насаживаю тварь на рогатину и в мешок». «Угу». «Сказано, сделано». «Вышло, правда, не совсем так, как было запланировано. И вообще, можно сказать, не вышло. Вернее, первая часть плана прямо как по маслу. Наэль рывком сбросила одеяло, подкинула рогатиной змею, готовую к прыжку. Я с мешком приноравливалась, чтобы поймать гадину в полете. И вот тут пришел в себя чертов привратник. Сел, встал, резко, очень, прямо у меня на пути. А я, надо сказать, не ожидала, да и места лавировать у меня не было. Я же тварину ловила. Рывок уже ожидаемо врезалась в переса. И мы легли вдвоем. Внизу перес, а сверху я с пустым мешком. И змея в полете. Этакий пугающий бескрылый дракончик. Пролетела над нами в сторону двери. Последняя, кстати сказать, открылась очень внезапно. Вот прямо по закону жанра. Змея летит, дверь открывается. «О, мой лорд!» Вот честно, я прямо так и завопила. Потому как в дверях нарисовалось мое драгоценное герцогское сокровище. Я завопила, лежа на привратнике. Наэль поддержала визгом, стоя с рогатиной у моей кровати. Перес охнул и снова отключился. А вот мой лорд... О, я такой реакции никогда не видела. Лицо его потемнело, в зрачках образовались бешеные черные смерчи. У меня помутилось в глазах от ужаса за своего Элла. Комната расплылась перед взором, только Эл остался все там же, на пороге моей комнаты. Время будто замерло, замедлив полет гадюки. Даже мой собственный крик казался чужим и растянутым. Герцог скинул руку, вывернул, ухватил тварь за голову и резким движением оторвал ее. После этого в моих глазах прояснилось, комната и все в ней ожило, ворвавшись в уши бешеным визгом Наэль. Я ошарашенно смотрела на своего супруга, стоявшего у двери со взором, полным недоумения и змеей в руках. «Я всего мог от вас ожидать, Дель, но змею? В меня? Что я вам сделал? Неужели вы настолько меня ненавидите? И почему вы лежите на пересе?» «О, мой лорд», — сказала я, всхлипнув от потрясения, попыталась встать и легла снова же на привратника. Но уже в полном беспамятстве.